Звени, бубенчик мой, звени. Гитара, пой, шута, напевы. Я расскажу о любви, шута с прекрасной королевы. В одном из замков жил король, своей прекрасной королевы. И был у них красавец шут, и знал он чудные напевы. Он знал напевы всех зверей, он знал напевы разных шуток, он знал напевы дикарей, раздал напевы диких уток. Раз королева говорит: спой, милый шут, мне серенаду, а коль затронешь сердце мне, получишь поцелуй в награду. И шут ударил по струнам, и понеслись его напевы. И в этот вечер шут узнал, как сладки губы королевы. Но в том же замке жил монах, любил он тоже королеву. И рассказал он входит сам король в покои юной королевы, и что-то пряча за спиной, сказал он юной королеве. Шута я вовсе не любил, а лишь любил его напевы. И бросил голову шута к ногам прекрасной королевы. Мой милый шут, мой нежный шут, тебя я больше не увижу. Мой милый шут, мой нежный шут, а вас, король, я ненавижу. Но 9 месяцев спустя родился сын у королевы, и был похож он на шута, и знал он чудные напевы. Он знал напевы всех зверей, он знал напевы разных шуток, он знал напевы дикарей, он знал напевы диких уток. В одном из замков короля, с его прекрасными садами, стоит могилка там одна, покрыта яркими цветами. И каждый день идут туда мать королева и сынишка. Сын песни грустные поет, а мать рыдает, как мальчишка. Звени, бубенчик мой, звени. Гитара, спой, шута, напевы. Я рассказал вам о любви шута с прекрасной королевой.